Вообще-то не сразу, потому что вначале его стали пробовать. Он прошел фотопробы, потом кинопробы, потом познакомился с детьми и с артистами, которые должны были сниматься в фильме. Его сразу все полюбили, он прошел все испытания блестяще, и тогда его утвердили на роль. Мы очень этим гордились, особенно папа. Своими собственными успехами он никогда не хвастался. Вообще-то он был очень скромный человек, но тут просто не мог сдержаться. Он старался не показать, как ему приятно, но всем знакомым при встрече говорил, как бы невзначай и между прочим. «А нашего-то Джерьку Ролан снимает? Вот уж и не думали! Надо же!» И все вокруг улыбались. А мама ничего не говорила и тоже тихо улыбалась. Она-то ведь знала, как получилось, что Джерика утвердили на роль. И вдруг оказалось, что Джерикина карьера в опасности, потому что хозяева собаки, которая снимается в кино, по правилам должны привозить ее на съемки и присутствовать на них, пока собака снимается. А вдруг ей захочется попить или отдохнуть, или вообще она не должна волноваться и думать, что ее бросили одну. За это собаки платят зарплату за каждый съемочный день, чтобы она могла кормить и содержать своих хозяев, которые ее сопровождают. А у нас никто не мог возить Джерика на съемки. Мы с Таней ходили в школу, мама — на работу, а папа со своим другом и соавтором писали сценарий у нас дома. И тогда я спросила папу, «А может быть, вы с дядей Симой будете ездить с Джериком на студию?» «Понимаешь, мама не может, у нее на работе начальник, а вас ведь никто ругать не будет, а сценарии вы можете прямо там писать, пока Джерик снимается». «Нет», — ответил папа серьезно, — «это невозможно». И тогда я обрадовалась и объявила торжественно и печально. «Ну что же делать? Раз так, то я готова. Жертвую школой». Но мне это тоже, к сожалению, не разрешили, и наоборот, сейчас же отправили в школу. Я пошла туда очень неохотно, думая о том, что Джерик может потерять роль, а нам как раз в этот день обещали контрольную по арифметике. И кому охота бестолку нарываться на неприятности? Ведь была же вполне уважительная причина, чтобы в школу не ходить. Но оказалось, что не все так плохо. Контрольную отменили, и Валентина Анатольевна будет читать нам вслух книжку Джани Родари «Джельсомино в стране лжецов». Мы очень любили нашу Валентину Анатольевну, потому что она была молодая, веселая и добрая, и могла вот просто так взять и отменить контрольную, и читать нам интересную книжку. И она тоже всех нас любила и всех называла «мои хорошие». И еще она разговаривала с нами на уроках как со взрослыми. Вот и тут она вдруг перестала читать и посмотрела на нас грустными глазами. «Что, опять он?» — спросили мы с сочувствием. «Опять не гасит?» Мы знали, что наша Валентина Анатольевна живет в коммунальной квартире, и у нее кошмарный сосед, который курит, не гасит свет в туалете и слушает голоса. «Чьи голоса?» — спросили мы, когда она нам пожаловалась в первый раз. «Он что, сумасшедший? Ему мерещится?» «Вражеские голоса», — ответила Валентина Анатольевна. «Он радио слушает». Когда она это сказала, я замолчала, потому что у нас дома тоже был радиоприемник Спидола, и папа часто его слушал, прижавшись к нему ухом, а в нем что-то шумело, скрипело, тарахтело и жужжало. Но это были, конечно, не вражеские голоса, и вообще никакие не голоса, а самые обыкновенные глушилки. «Не гасит свет? Слушает голоса?» — повторили мы вопрос. Валентина Анатольевна посмотрела на нас значительно и сказала. «Хуже. Докатился совсем. Он не вернулся». Учительница объяснила нам, что ее сосед поехал за границу. Как его только выпустили, удивлялась она, ведь мы же писали, и остался там навсегда. Это называется невозвращенец, объяснила нам Валентина Анатольевна, предатель Родины. Польстился на буржуйские ковришки, а ведь ничего никому не сказал. А теперь еще неизвестно, удастся ли нам получить его комнату. Мы все в ужасе замолчали, а я подумала, совсем как наши утки, ведь они не прилетели весной, значит, они тоже не возвращенки. Небось, нашли там себе в Африке черных селезней, повыскакивали за них замуж, свили гнезда на пальмах, нарожали черно-белых утят и думать забыли про нашу дачу, про утиный хор и про бабушкину пшенную кашу. Ведь по-утиному они были очень недурны, стройны и кокетливы, а французский язык знали с детства и еще подучили благодаря песенкам, которые мы с ними пели. Ну и ладно, пусть им там будет хорошо, только нельзя рассказывать об этом. И я решила никому ничего не говорить про уток. В это время прозвенел звонок, мы все кинулись к Валентине Анатольевне, облепили ее со всех сторон, как виноградины, и стали утешать. Мы решили защитить нашу учительницу, которую измучил сосед. И я вернулась домой, клокоча от гнева, и тут же рассказала родителям эту возмутительную историю. Папа с мамой молча переглянулись. Я им терпеливо втолковывала. «Ведь он же предатель Родины!» «Понимаешь, Наталик, — сказал мне папа, — все не так просто». «Да что же тут непросто? — удивилась я. — Чего же тут сложного? Вначале свет в туалете не гасил, а теперь родину предал». Я не понимала, как это мои родители могут оправдывать злейшего врага нашей родины и нашей любимой Валентины Анатольевны, которая вместо контрольной по арифметике читает нам книжку «Джельсомино в стране лжецов». «Ну надо же! И чтоб в собственном доме!» — развел руками папа. «Но прямо хоть в школу их не пускай». «А кто просил?» — ответила я. «Я же предлагала, давайте я лучше поеду с Джериком на съемки. А теперь он еще и роль потеряет». Но оказалось, что со съемками все уже уладилось, потому что мама нашла выход. «Джерика будет возить тетя Саня», — сказала она. «Я с ней договорилась». Тетя Саня жила в нашем доме и иногда помогала нам по хозяйству, если мама уезжала в командировки. Она была очень трудолюбивая и добрая, хотя судьба у нее была совсем нелегкой. Она еще в молодости осталась вдовой с двумя сыновьями. Старший сын у нее жил в тюрьме, не сидел, а именно жил. Ему там нравилось, и он очень расстраивался, когда пора было выходить на свободу. Тогда он только на минутку заходил домой проведать свою маму и попить чаю, а потом сейчас же бежал в ближайший магазин и воровал там какой-нибудь недорогой товар, стараясь побольше нашуметь и сделать так, чтобы его поймали на месте преступления. А потом он требовал, чтобы продавцы вызвали милицию, и даже если они этого совсем не хотели, а поскольку он был рецидивист, то его сейчас же возвращали в тюрьму. Он очень этим гордился и говорил: «Скоро меня уже за одну булку сажать будут. Я там поживу и отдохну, а вы здесь пока поработайте». И отправлялся назад в тюрьму, которая стала ему родным домом. А второй сын тети Сани был немножко странный. Он был взрослый, но совсем как ребенок. Хотя у него была жена, такая же странная, как он, и даже дочка. Он любил кино и познакомился со своей невестой на фильме «Анжелика. Маркиза Ангелов». Фильм им настолько понравился, что они в тот же день поженились, и у них сразу родилась дочка. И они, конечно, назвали ее Анжелой в честь Маркизы Ангелов. Анжела была в детском саду на пятидневке. Ее мама играла с нами в классике, папа запускал с мальчишками бумажных голубей или без билета катался на троллейбусе «Б» по Садовому кольцу. Виток за витком, целый день. А тетя Саня работала на нескольких работах, чтобы кормить свою семью. Она тоже любила кино, как и ее сын, и потому с большим удовольствием согласилась возить Джерика на съемки. И Джерик начал сниматься. Он очень серьезно относился к своей работе. С самого утра он волновался, все время пил воду, бегал по квартире и вилял хвостом. Потом вскакивал на подоконник и ждал, когда за ним приедут. И как только видел во дворе машину с надписью «Мосфильм», он сейчас же бросался к дверям и громко лаял, чтобы побыстрее открыли. а на пороге уже стояла тетя Саня, торжественная, нарядная и готовая к выезду на съемочную площадку. «Совсем его замучили», — жаловалась она нам. «Каждый день собака снимается, и по целой смене. Детям-то по полсмены положено, а они его куда крупнее. Вот глядите, как он осунулся. А я Быкову вчера прямо сказала: и не просите, Ролан Антонович, я вам в следующий раз на целую смену собаку не дам». А он мне говорит: «Извините, тетя Саня, работа у нас такая, съемочный план, смета. Дети меняются, а Джерик один. Может, ему дублера взять?» А дети расстроились и говорят: «А Джерикин дублер тоже в экстерьер, а вдруг он кусаться станет?» Но тут я встала и говорю: «Не будет этого. Придумали тоже дублера. Да где они другого такого найдут? И умница, и красавец. Не надо нам никого, сами отснимемся». Джерик был с этим согласен. Он совсем не уставал и совсем не хотел, чтобы какой-то другой фокстерьер был у него дублером. Он стал немножко тщеславным и ревнивым, как все актеры. И кроме того, он любил работать. Ему очень нравилось сниматься в кино. По-видимому, у него от природы был актерский талант. И кроме того, на съемках ему пригодилось все то многое, чему мы его научили. Он ходил на задних лапах, ему повязывали платочек, а главное, он с радостью бегал с детьми и участвовал в их играх. Действие фильма происходило в сентябре, в самом начале учебного года. Но работа затянулась до конца октября, в Москве начались дожди, с деревьев опали листья. И тогда режиссер решил перенести съемки на юг и снять московский сентябрь в ноябре, в Сочи. И Джерик с тетей Саней отправились в съемочную экспедицию. Они жили в комфортабельной гостинице со всей съемочной группы. У них был отдельный номер. Папа тоже приехал туда на несколько дней по своей работе и зашел навестить их. Джерик вдвойне обрадовался ему, как собака хозяину и как актер-сценаристу. А тетя Саня сказала: «Вы, Илья Исаакович, не волнуйтесь. Я Джерику в ресторане питаться не позволяю. Неизвестно, на каком масле они там готовят. Я с собой примус привезла, керосину достала, и тут прямо в номере то картошечки на сальце ему пожарю, то котлеток наверчу. Но он как придет со съемок, так покушает и спать ложится. Директор гостиницы хотел у меня примус отобрать, запах ему не нравится. Интуристы, видите ли, недовольны. А я прямо сказала: не дам собаку на съемки. И все тут. Еще чего. Будет он в вашем ресторане травиться, желудок себе портить». И Ролан Антонович за нас вступился. «Правда, — говорит, — у меня у самого язва желудка, а все из-за экспедиций. Профессиональная болезнь актеров». Ну, тут директор и замолчал, конечно. Крыть-то нечем. Подумаешь тоже, интуристы у него. Вернувшись домой, папа смущенно сказал маме: «Знаешь, Ритик, по-моему, они там нуждаются. Питаются в номере, в ресторан не ходят. Понимаешь, у Джерика ведь зарплата небольшая, на двоих, наверное, не хватает. А то, что мы тете Сане платим, она своим детям отдает. В общем, я там подкинул им немного на фрукты, на развлечения». «Конечно, Илюша, ты правильно сделал», — засмеялась мама и пошла чистить папин костюм, который был весь в следах от Джерикиных лап. Уж очень они обрадовались друг другу. Закончилась осень. Джерик вернулся в Москву и был очень счастлив, что он снова дома, с нами. И мы, конечно, тоже были страшно рады, что он к нам наконец вернулся. Но с Мосфильма за ним приезжать перестали, потому что съемки закончились. А Джерик об этом не знал. И еще долго он каждое утро вскакивал на окно и ждал знакомую машину. Но если до 10 не приезжали, он понимал, что сегодня не его съемочный день, и, тяжело вздохнув, спрыгивал с подоконника. Он переживал то, что переживает всякий актер, один раз снявшийся в кино. Только вчера он был нужен всем и очень уставал, а вдруг сегодня о нем будто бы все и забыли. Это очень обидно. Но ведь он был в семье, и мы с Таней старались еще больше, чем раньше, гулять с ним и учить его разным играм, и строго дрессировать его, чтобы он знал, как он нам нужен.